Глава 13. Куда бы тебя ни посылали, иди своим путем. Меня будто пыльным мешком из-за угла огрели. Я застыла, вытаращившись на Матильду, и она продолжила. «Рано или поздно вы уйдете в свой мир, леди Томила. Вы уйдете, а Николас останется, и ему будет нужен опекун». «Почему?» Только и смогла прохрипеть я, инстинктивно крепче прижимая к себе малыша. «С чего вы это взяли?» «О чем именно вы спрашиваете? О том, что вы обязательно вернетесь, что Николас останется здесь, или откуда я знаю то, о чем говорю?» Как мне показалось, с издевкой уточнила женщина. «Все сразу», — выдавила я, решив, что дальше прикидываться леди Эллингтон нет смысла. «Лучше попробую разжиться у Матильды информацией, пусть даже неприятной. Предупрежден, значит вооружен, как известно». «Моя бабушка была экспедитор, находила в других мирах тех, кто нужен в нашем, и отправляла сюда. Она передавала мне свои знания, надеясь, что я унаследую ее магию. Увы, после ее смерти сила ко мне не перешла, но знания остались со мной. Так что, поверьте, вы вернетесь после того, как выполните здесь свою миссию». «А Николас? Почему я не смогу его забрать?» «Он часть этого мира. Тем более дракон – огромная ценность, и пока он маленький, магия его не выпустит». «Пока маленький», – ухватилась я за последнюю фразу. «А когда вырастет, я смогу его забрать?» «О, это будет еще не скоро», – тонко улыбнулась женщина. «И скажите, что дракону делать в вашем мире?» «Ладно, допустим, вы говорите правду». Я еще немного отступила от Матильды, словно боялась, что она прямо сейчас бросится отбирать у меня ребенка. «Но с какой стати вы решили, что я уйду раньше, чем Николас повзрослеет? Откуда знаете, что ему потребуются опекуны? Вообще-то я не собираюсь». «Никто не остается здесь надолго», — пожала плечами женщина. «Год, два, может, три, и их возвращают». «Почему? Кто возвращает?» Упорствовала я. От мысли, что придется расстаться со своим малышом, мне стало по-настоящему дурно. «Потому что за это время попаданец должен успеть выполнить свою миссию, и тогда он больше здесь не нужен. Или...» «Или...» «Или становится понятно, что он не справился, и тогда его тоже возвращают обратно. На его место приводят другого, кто сможет выполнить эту задачу». Я ошарашенно смотрела на Матильду. Почему-то теперь я безоговорочно верила ее словам. Смотрела и прокручивала в голове события перед моим попаданством. Вот я сажусь на лавочку рядом с чудаковатой соседкой Изалией Модестовной, жалуюсь ей на жизнь и мужиков, которые измельчали, стали мелочными и трусливыми. «А ты бы какого мужика хотела? Принца?» — спрашивает соседка. Я отвечаю: «Зачем принца? Просто нормального мужчину, сильного и смелого, способного отвечать за свои слова и поступки. Главное, чтобы он хотел детей, мог взять на себя ответственность за них и за свою женщину». Потом я захожу в подъезд и там теряю сознание. Прихожу в себя в лесном домике рядом с умирающей женщиной, просившей меня спасти ее сына от Эраста. Получается, если я обеспечу Николасу безопасность и защиту от дядюшки, моя миссия будет считаться исполненной, и меня вернут в мой мир? Я уйду, а он тут останется, например, с Матильдой, ведь в замке герцога и правда, Эраст ему не грозит. То есть, раз Николас здесь в безопасности и есть желающие взять над ним опеку, значит, меня в любой момент могут отправить обратно, потому что я больше тут не нужна. К горлу подкатила тошнота, ноги стали мягкими, и, чтобы не упасть, я плюхнулась обратно на покрывало. Спустила с рук радостно улыбающегося Николаса и в ужасе прошептала: «Нет, я не оставлю его! Или он со мной туда, или я останусь с ним здесь!» Подняла глаза на пристально глядящую на меня домоправительницу. «Есть способ мне остаться здесь не на год-два, а пока Николас не вырастет?» «Зачем, если это не ваш мир? Неужели дома вас никто не ждет?» — недоверчиво спросила женщина. Я медленно покачала головой. Родни у меня нет, родители давно умерли, братьев и сестер нет. Есть двоюродная тетка мамы, но мы с ней не общаемся. Я что в своем мире одинока, что в этом. «Но тут у меня есть Николас!» — добавила с внезапной злостью. «Это мой ребенок, и я не собираюсь его никому отдавать!» «Тогда вам нужно закрепиться в нашем мире!» — серьезно произнесла Матильда. «Например, выйти замуж за мужчину с магией. Жену мага из нашего мира не выгонят». «Замуж?» — растерялась я. «За кого я могу выйти, если почти никого здесь не знаю? Ни одного мужчину с магией?» «Ну, одного-то вы точно знаете!» Вдруг весело фыркнула домоправительница и повернула голову в сторону дорожки, по которой шла сладкая парочка. Герцог и Лидия. Лорд что-то говорил, а блондинка с умным видом кивала на каждое его слово. Вот гадская светлость! С шароносицей он, значит, болтает и гуляет по парку, а когда я к нему по делу пробиться пытаюсь, то фиг вам и тотальный игнор. «Чем вам, лорд Кэмерон, не мужчина с магией, леди Томила?» Донесся до меня ехидный вопрос домоправительницы. Я перевела на нее возмущенный взгляд. «Вы что? Он же меня ненавидит!» «А я его. К тому же я слышала, что у него была истинная, и он скорбит о ней». «Нет, это исключено. С герцогом мы не пара. Выйти замуж по расчету за того, к кому никакой симпатии не испытываешь, противно!» Матильда проводила взглядом скрывшихся за поворотом герцога и блондинку, повернулась ко мне и произнесла холодным тоном. «Тогда готовьтесь вернуться в свой мир, и очень скоро, леди Томила!» Подхватила с покрывала под нос и пошла прочь. А я осталась сидеть, глядя на весело гукающего Николаса и ломая голову над тем, как мне решить новую проблему.